Начиная с 1974 года, смерть Шукшина, Жора практически оставил свои планы и мечты. Занимался только тем, что задумывали вместе с Шукшиным. Его творческие вечера и встречи со зрителями почти целиком были посвящены Шукшину. Все публикации о Шукшине — это его боль, его жизнь. После смерти Жоры редко стали вспоминать о Шукшине. Вспоминают, но не так и не по делу. Тяжелая премьера, хождение по кабинетам, что всегда трудно давалось, отсутствие понимающих людей в окружении. Все это привело к больнице, заболеванию сердца. Пролежал месяц в кардиологии, месяц в санатории. Это был первый и последний его отдых в жизни. Ну и там он работал, встречался с людьми, подписывал документы, составлял планы, мечтал. В театр он больше не вернулся, а центр с огромным трудом перед его смертью был создан. Ему это удалось. Проектом номер один стояло «Восстановление храма Христа Спасителя». Но когда он с этим пришел на телевидение, на него замахали руками. Было рано, очень был расстроен. Сейчас храм стоит, и я рада, там частица и его мечты. Жорина мама, Мария Сергеевна, прожила после его смерти 7 лет и умерла этим летом. Она всегда хотела видеть своего сына народным артистом, спокойным, солидным, в костюме, в шляпе, с высоко поднятой головой. А он был худой, нервный, сутулый, в джинсах и очень одинокий, никем не понят. Жора очень любил дом, и я старалась, чтобы эта любовь не проходила. Ему нравилось, как я готовила, он ел только дома и любил хвастаться этим. Я старалась его понять и прощала все. Я не занималась своей карьерой и ходила за ним из театра в театр. Он был главным в моей жизни. Этим главным остается и сейчас. Жора умер 19 июля 1990 года в первой городской больнице. Диагноз — тромбоэмболия. В больницу, где его оперировали, он попал с осколочным переломом бедра. Упал он дома. Это всегда неожиданно и страшно. Никаких сенсаций или обвинений от меня не последует. Если кто и убийца, так это та жизнь, которая часто не по делу мучила, терзала, отнимала силы и здоровье, и за которую он в один прекрасный день перестал бороться, просто устал. В 1991 году мне предложили создать Центр культуры имени Буркова. В этом центре мы смогли снять фильм под названием «Незнакомый Бурков». Кто-то даже пытался критиковать этот фильм, но мы не ставили высокохудожественных задач. Это было первое и, как оказалось впоследствии, пока единственное воспоминание о Буркове. Выполнение других проектов без Жоры не имело смысла, а устраивать под его именем различные шоу — это не моя песня. Жаль, что столько времени я не могла отдать в печать эту книгу, если можно это назвать книгой, скажем так, его записи. А лучше всего Жора сам сказал о своей жизни. «Все мое несчастье в том, что я живу как ночная бабочка, которой суждено жить в дождливую ночь». Татьяна Ухарова, Буркова, октябрь 1997 год. Дикая мысль опубликовать сюжеты, ибо не успеваю написать. Часть первая. Дневники. Повесть о том, как я родился, жил и умер, так и не догадавшись, ради чего. Миг.